Глава 30. Ричарди рухнул на стол за письменным столом и печально посмотрел на сидевшего напротив него Майона. «Ты слышал? Теперь ты тоже либо герой, либо преступник, третьего не дано». Майона смотрел на него и молчал. Ричарди вздохнул. «Я должен отстранить тебя от этого расследования, бригадир. С этой минуты ты больше им не занимаешься. Тебя ждет большая премия за проделанную работу». Майоне продолжал смотреть на него. «Поэтому добрый день, Майоне, и до свидания. Ты можешь идти». «Комиссар, я никуда не уйду. Во-первых, я получаю приказы не от него», — бригадир указал головой на дверь, из которой выходил Гарцо, — «а от своего непосредственного начальника, то есть от вас. А кроме того, я теперь хорошо знаю вас, и, следовательно, когда работа закончена...» «А когда нет?» «Дело мы, по-моему, еще не завершили. Я это понял вчера вечером, а полностью убедился сегодня утром, когда посмотрел на ваше лицо. И еще у меня каприз. Хочу показать этому господину и его комнатной собачонке Понте тоже, что он ошибается. Знаете, мне жаль упускать случай. А премия, по большому счету, мне не нужна. Мои дети не привыкли держать в руке слишком много денег. Парни с большими деньгами вырастают невежами. И последнее, бригадир», — высмеивая Гарцо, сжал мизинец своей левой руки и двумя пальцами правой, — «для меня существует нечто более отвратительное, чем преступник на свободе. И это нечто — невиновный человек на каторге». Ричарди покачал головой и снова вздохнул. «Я знал, что ты упрямый старик. На днях напомни мне, что я должен отправить тебя на пенсию. Однако ты прав, дело не завершено. В нем есть обстоятельства, которые мне не вполне понятны, нужно их прояснить. Тогда мы сможем отдыхать». Майоне положил на письменный стол номер ежедневной газеты, который принес с собой. «В этой газете мы уже герои. Смотрите. Полиция после всего двух дней неустанных поисков обнаружила и передает в руки правосудия жестокого убийцу Тьена Равеццы. Подробности в рубрике «Новости». Раз уж наши поиски неустанны, значит, мы и дальше должны искать без устали. Само слово велит нам это, верно?» «Ты прав. Но мы должны остерегаться Гарцо и тех, кто ему послушен. Поэтому возьми отгул на один день. Я дам его тебе будто бы для того, чтобы ты отвел сына к врачу. Но на самом деле я даю тебе поручение. Ты ведь знаешь того типа, который живет над кварталами? Как его прозвище? Малышка? Он всегда в центре событий и всегда знает, кто что делает». «Трансвестит, проститутка? Конечно, знаю. Каждый раз, когда мы задерживаем проституток, он всегда среди них и в женской одежде. Кстати, она идет ему больше, чем обычным женщинам, извините меня, комиссар, если я их обидел. Но он симпатичный и очень всех смешит. Этот самый. Сегодня же утром ты должен его разыскать и спросить, что ему известно о человеке, чье имя я тебе сейчас напишу». Ричарди взял листок бумаги, окунул перо в чернильницу, написал имя и передал записку бригадиру. Майоне прочел имя, кивнул и улыбнулся. «Значит, она. Да? Я заметил, что он на нее странно посмотрел, и был уверен, что от вас это тоже не ускользнет. Хорошо, комиссар. Ни о чем не беспокойтесь. Иди. Но перед этим вели привести ко мне Несполи». Было ясно, что певец не спал всю ночь. Под глазами пролегли черные круги, на лице отросла черная щетина, густые волосы были растрепаны. Призрак краха его жизни снова стал плясать вокруг него. Несполи знал, что теперь этот призрак никогда не остановится. В камере перед глазами Микеле прошли отец и мать, братья и земляки. Все, кто отдал много или мало, чтобы он мог учиться, чтобы порадоваться, увидев, как он выступает в Сан-Карло. И вот теперь, когда их мечта сбылась, он все разрушил. Но он не мог поступить иначе и хорошо это знал. Он поступил так, как должен был поступить, правильно и по справедливости. поэтому был спокоен, когда смотрел в зеленые прозрачные глаза комиссара, иногда моргая от яркого утреннего света, проникавшего в кабинет через окно. Микеле подумал, что этот сыщик, хотя и занимается позорным делом, честный человек и достоин его уважения, несмотря на то, в каком положении он сам сейчас находится. Прежде всего, комиссар смотрит людям прямо в глаза. А Микеле редко приходилось встречать таких людей. Кроме того, певцу казалось, что сыщик страдает так же, как и он. И последнее. Сыщику недостаточно признания. Он захотел копнуть глубже и понять. Значит, он умен. Умный и честный сыщик — редкое и опасное сочетание. Ричарди молча смотрел на Несполи, потом кивком отослал прочь полицейского конвоира и продолжал сидеть, поставив локти на крышку стола и уперев подбородок в сцепленные руки. Несполи, стоявший перед ним со скованными руками, выдержал его взгляд. Прошла еще одна долгая минута, и Ричарди заговорил. «Несполи, я знаю все. Я все понял. Еще вчера вечером. Осознаете ли вы, что делаете и навстречу чему идете? Вы попадете на каторгу на 30 лет и выйдете оттуда стариком. Если вообще выйдете, такой человек, как вы, не сможет прожить 30 лет среди преступников». Несполи смотрел на него, не мигая и не дыша. «Его убили не вы, я это знаю. И также знаю, кто его убил». Певец безмолвно моргнул. «Подумайте о тех, кто вас любит. У вас есть мать, братья. Я не могу поверить, что у вас нет ни одной причины, чтобы хотеть жить, быть свободным. Вы должны хотеть этого хотя бы для того, чтобы петь. Я слышал вас вчера, вы отличный певец». На лице Несполи не дрогнул ни один мускул, но из правого глаза вытекла слеза, заскользила по щеке. Похоже, он не заметил. «Вы так сильно привязаны к этой женщине? Что она сделала для вас, чтобы заслужить такую жертву? Почему вы дарите ей свою жизнь?» Микеле продолжал гордо смотреть на Ричарди, а тот, увлеченный своей речью, наклонился вперед. «Если вы не поможете мне, как я смогу помочь вам? Если вы не откажетесь от своего признания, я больше не смогу работать над вашим делом. Позвольте мне хотя бы попробовать. Не допустите, чтобы именно я послал невиновного человека на каторгу. Прошу вас, откажитесь». Несполи улыбнулся слабо и печально, но ничего не сказал. Прошла еще одна долгая минута, потом Ричарди глубоко вздохнул и сказал: «Как хотите. Я предполагал, что вы поведете себя именно так». Комиссар вызвал конвоира и приказал: «Уведите его». Уходя, Несполи задержался на пороге, повернулся к Ричарди и тихо сказал: «Спасибо вам, комиссар. Если вы когда-нибудь любили, то поймете меня». «Я тебя понимаю», — подумал Ричарди. Через несколько минут в дверь постучал Понте. «Извините, комиссар, заместитель начальника хотел бы поговорить с вами в своем кабинете». Ричарди устало вздохнул, встал из-за стола и пошел в просторную комнату в глубине коридора. Еще до того, как подойти к двери, он почувствовал уже знакомый острый пряный запах. Аромат дикого леса. Гарцо был не один. «Ах, дорогой Ричарди, прошу вас, входите, будьте как дома. Вы ведь уже знакомы с сеньорой Ветци?» Напротив заместителя начальника сидела, закинув ногу на ногу, Ливия. Как обычно, одетая в черный костюм, строгой и в то же время чувственный. Вуаль на шляпке была поднята. Ливия курила. Ее великолепные черные глаза, не отрываясь, смотрели на Ричарди. Рот тронула едва заметная улыбка. Она походила на пантеру, готовую и уснуть, и погнаться за добычей все равно. Синьора Ветци прочла в газете радостную новость о том, что убийца арестован, и пришла поздравить нас, продолжал говорить Гарцо. Она сказала, что расскажет о том, как довольно проведенным следствием, своим знакомым из самых высших кругов власти в Риме, и даже личному нашему любимому Дуче, поскольку дружит с ним и его женой. Она пожелала увидеть вас, чтобы поздравить. Ричарли остался стоять, глядя Ливии в глаза. Продолжая смотреть на него, она повернулась к Гарцо. «Синьора Ветци придает нашей работе слишком большое значение. В сущности, нам нужно было бы провести более тщательное расследование. Возможно, нам всего лишь помогла удача, когда виновный признался сам». Гарцо забеспокоился и недовольно взглянул на него, но этот взгляд не был замечен, комиссар продолжал смотреть на вдову. «Что вы говорите? Наш Ричарди, как всегда, слишком скромен. На самом деле арест стал результатом тщательного и, как написано в газете, неустанного поиска. Я лично, и синьорина, конечно, будет так добра, что запомнит это и потом расскажет, я лично часто давал комиссару оперативные указания, и, руководствуясь ими, мы загнали преступника в угол. Он признался лишь под давлением неопровержимых улик, которые мы собрали. Разве не так, Ричарди?» Теперь в голосе Гарцо явно звучала угроза. Ливия продолжала улыбаться, курить и смотреть на Ричарди. «Я не сомневаюсь, что к успешному результату привела работа всей вашей бригады. Да, она называется так. Но я имела возможность непосредственно наблюдать за работой комиссара Ричарди и могу засвидетельствовать, что его ничто не отвлекает. Он прекрасный человек и первоклассный специалист». Гарцо не привык, чтобы его отодвигали в сторону, и, как всегда, попытался оседлать волну. «Он действительно один из наших лучших сотрудников. Главная причина нашего успеха, как вы справедливо отметили, синьорина, бригады. Умение выбирать подходящих людей и ставить их на подходящие места. Разве не так, Ричарди?» Комиссар продолжал смотреть на Ливию. Она по-прежнему смотрела на него и улыбалась. Но после того, как его окликнули во второй раз, Ричарди не мог не ответить. «Доктор Гарцо говорит хорошо. Все, что он сказал или скажет, было, есть или будет хорошо. Что касается меня, сеньора знает, я делаю то, что должен делать, по крайней мере, пытаюсь. Теперь я могу идти?» Ливия кивнула, не переставая улыбаться. «Идите, Ричарди», — выдохнул сквозь зубы Гарцо. «И помните, то, о чем мы говорили с вами раньше». Ричарди быстро кивнул в знак прощания и ушел.